20. О неимении форейтером и верховым кнутов и плетей. 21. Об учреждении в городах публичных мест для увеселения обывателей. Дворянство представило. 1. Об имении при церквах ученых священников на жалование, о продаже церковных земель и чтоб причетники обучали крестьянских детей грамоте. 2. О уравнении малороссийских чинов с великороссийскими. 3. Об учинении закона об отдаче деревень на аренду. 4. О продаже дворянству экономических деревень. 5. О даче и продаже дворянам засек, диких полей и разных служб служилых людей земель. 6. О заведении в городах особых слобод для полков и о выводе их из уездов. 7. Об учреждении по городам для дворянского юношества школ. 8. Об учреждении по городам банков. 9. Хлебных казенных магазинов. 10. Аптек и лекарей. 11. О бытии по городам, цехам и фабрикам. 12. О запрещении на выгонных городовых землях сеять хлеб. 13. О позволении крестьянам в городах торговать продуктами их в розницу. 14. О позволении крестьянам подрядов. 15. О бытии крестьянам у купцов, поверенными в лавках и в питейных домах, в одно зимнее время, а в летнее, чтобы возвращались к земледелию. 16. О не сборе с крестьянства подвод, а вместо того об учреждении почтовых станов. 17. О ненаряжении крестьян на караулы и работы. 18. Об умножении крестьянского бесчестия, то есть платы за бесчестие, и об умножении суммы оных, то есть суммы платежа, кое пожелают быть в купечестве, и о незаписке в посад по женам их. 19. О сборе в одних местах вместо фуража деньгами, а в других, где будет потребно, вместо подушных денег провиантом и фуражом. 20. О сложении с одних хлебопашцев подушных денег. 21. О поселении по уездам и городам иностранных колонистов, от коих бы крестьянство получало наставительный пример к лучшему домостроительству. 22. О непереходе Черкас с места на место. 23. О бытии отданных в рекруты женам у помещиков в послушании. 24. Об истреблении для соблюдения лесов, железных, стекольных, сжения золы и прочих заводов. 25. О выборе воевод и товарищей баллотированием из дворян своего уезда. 26. О запрещении тем, коим дворянским правом пользоваться невелено, иметь хутора, хлебопашество, мельницы. 27. О постановлении ко удержанию крепостных женок и девок от побегов строжайшего закона. 28. О произведении по-прежнему в городах ворам и разбойникам и смертоубийцам указанных пыток. Городские жители подали. 1. Об утверждении в благочестии христианской веры, о предписании в законе, каким образом сохранить тайны Божии, когда церковь во время службы внезапно загорится, о нечинении в церкви Божией во время службы смятения. 2. О свободном отправлении службы Божией других законов людям. 3. О пострижении желающих в монашеский чин. 4. О штрафе с неисповедовавшихся. 5. о построении церквей Божиих и о писании на всякие церковные вещи контрактов без взятия пошлин. Шестое. О пожаловании в построенные церкви на иконостасы и на украшение оных денежной суммы. Седьмое. О содержании на пристойном основании церковного причта и об определении тому жалования. Восьмое. О нетребовании священникам сверх указанного числа за церковные требы. Девятое. Об учреждении вновь по городам присутственных мест, об учреждении вновь городского суда, как в других государствах заведено. Десятое. О бытии в городах полиции и ведомстве магистратов и ратуш. Одиннадцатое. О подтверждении магдебургского права, о подтверждении казакам шляхетского права и об оставлении их при прежней должности казачьей. Двенадцатое. О выборы на всегдашнее время вообще всеми гражданами головы. Тринадцатое. О выборе из купечества особливых депутатов и о дозволении он им входить во все присутственные места по делам купеческим. Четырнадцатое. О праве и преимуществе российского купечества и о неназывании оного непристойными словами и дозволении первостатейным носить шпаги. Пятнадцатое. Об учреждении по городам для купеческой коммерции и размножения торгов Государственного банка. Шестнадцатое. О пресечении роскошей и о невыписывании в Россию никаких иностранных вещей. Семнадцатое. Об уничтожении сочиняющейся ныне по душам ревизии и о бытии онной по-прежнему по дворам. Восемнадцатое. О выключке из подушного оклада дворян, детей боярских, купечества и разного звания людей и увольнении от рекрутского набора. Девятнадцатое. О снятии с подсуседков в Малороссии рублевого оклада и о расположении оного на тяглых и земли имеющих людей. Двадцатое. Об учреждении цехов. 21. Об уничтожении в Малороссии пограничных таможен. 22. О неотдаче в монополии никаких промыслов и товаров. 23. О нечинении военнослужащим людям купечеству никаких обид и побой и о платеже им за забранные у купцов товары денег. 24. О нечинении купечеству от крестьянства в уездах никаких обид и за чужие долги грабительств.